Глава. Испытание штормом и островом. Путь из Галапагосских островов в Сочи казался долгим, но относительно спокойным, до тех пор, пока не разразился мощный шторм. Волны, словно горы, переваливались через борта яхт, а шквальный ветер, ревущий как дикий зверь, бросал судно из стороны в сторону. Dream Chaser и штормовой ветер пытались держаться вместе, но волны беспощадно разъединяли их. В самый разгар шторма связь между яхтами пропала. Через какое-то время Алексей услышал оглушительный удар. Он выбежал на палубу и увидел, что яхта Максима, потерявшая управление, буквально врезалась в борт Dream Chaser. «Что за черт?» – закричал Алексей, пытаясь перекричать вой ветра. «Максим, ты вообще следишь за своей яхтой? У нас рулевая поломка!» – кричал Максим в ответ, выглядывая из своей рубки. «Помогите нам!» Но помочь было уже поздно. Повреждения обеих яхт оказались настолько серьезными, что они начали терять управление и вскоре оказались выброшены на берег ближайшего необитаемого острова. Когда шторм стих, экипажи обеих яхт оценили ситуацию. Судна оказались в плачевном состоянии. Поломанные мачты, пробитые корпуса, неисправное оборудование. Алексей и его команда понимали, что без помощи они не смогут продолжить плавание. «Нам нужно отправить сигнал и ждать спасателей», — сказал Алексей. «Но это может занять несколько дней». «А что мы будем делать все это время?» — спросила Александра, оглядывая остров, заросший густыми джунглями. «У нас еды всего на пару дней, а здесь нет ничего, кроме леса и скал». «Придется выживать», — ответил Алексей мрачно. «Рыбачить, охотиться, искать пресную воду». Максим же вел себя так, будто ситуация его совсем не касалась. С самого начала он занял позицию лидера, но его действия вызывали только раздражение. «Ты иди туда, ты сюда», — командовал он. «Добывайте еду, ищите воду, мне некогда этим заниматься, я планирую, как спасти наши яхты». Однажды, когда Алексей принес небольшой улов рыбы, Максим, не стесняясь, взял себе половину. «Это все?» — спросил он с насмешкой. «Вы же мужчины, могли бы и больше наловить». «Ты вообще ничего не сделал», — возмутилась Александра. «Только и умеешь, что командовать и забирать чужое». «Да что ты понимаешь?» — огрызнулся Максим. «Я вообще-то думаю, как выбраться отсюда? Без меня вы бы тут все с ума сошли». Команда Алексея кипела от возмущения. Владислав даже открыто заявил. «Максим, если ты такой умный, почему бы тебе самому не наловить рыбы или не сходить за водой?» Но Максим лишь отмахнулся. «Я занят делами поважнее. Вот вы разберетесь, а я решу, как нам отсюда выбраться». 4 дня на острове казались вечностью. Команда Dream Chaser сплотилась, стараясь выжить. Они рыбачили, собирали дождевую воду, сооружали укрытие от солнца. Максим же продолжал паразитировать на их усилиях. Его команда уже открыто роптала, но он игнорировал любые замечания. «Это просто невыносимо», — шепнула Марина Александре. «Я не понимаю, как Алексей это терпит. Его сын ведет себя хуже диктатора». Александра кивнула, но лишь тяжело вздохнула. «Алексей всегда прощает Максима, даже когда он этого не заслуживает». Наконец, на 4-й день на горизонте появилась спасательная лодка. Экипажи вздохнули с облегчением. Их эвакуировали вместе с поврежденными яхтами. Алексей чувствовал одновременно облегчение и горечь. 4 дня с Максимом стали для него настоящим испытанием. На континенте, в ближайшем порту, начались ремонты яхт. На восстановление штормового ветра потребовалось всего 2 дня. Максим стоял рядом с судном, довольный собой. «Ну вот, мы скоро снова в море», — заявил он, словно забыв все недавние события. «У тебя наглости не занимать, Максим», — устало ответил Алексей. «Если бы не наша команда, ты бы здесь остался». «Ой, не преувеличивай, отец», — отмахнулся Максим. «Ты же сам хотел помочь». «Не хотел, а был вынужден», — повысил голос Алексей. «Запомни это». Тем временем ремонт Dream Chaser затянулся на 2 недели из-за более серьезных повреждений. Александра и остальные продолжали работать бок о бок, но теперь все еще сильнее ощущали, как Максим разделил их. Когда ремонт закончился, яхты вновь отправились в путь. На борту Dream Chaser царила тяжелая тишина. Никто не хотел говорить о Максиме, но его поступки оставили глубокий след в сердцах всех членов команды.